он ей подарен. Этот поцелуй был встречен ей во дворце Порткара, во владениях ее врагов, под чадящими на стенах варварскими факелами, стоя перед развалившимся за столом ее хозяином. И не в шелковых одеяниях свободной спутницы и у бары стояла она, а в короткой, измятой тунике рабыни-посудомойки, со стягивающим ее горло рабским ошейником. И губы, прикоснувшиеся к ее лицу, тоже были губами ничтожного раба. К нашему удивлению, она не выказала никакого сопротивления поцелую мальчишки. Он продолжал держать ее лицо в своих ладонях. «Я раб», — сказал он. К нашему всеобщему несказанному изумлению, она, при всей своей холодности, высокомерии и неприступности, ответила ему долгим взглядом и подняла с величайшей робостью свои губы к его лицу, чтобы он, если ему это приятно, мог коснуться их снова. И он снова осторожно и бережно тронул их своими губами. «Я тоже рабыня», — едва слышно произнесла она. «Меня зовут Вина». «Ты достойна быть у бары», — сказал он, удерживая ее лицо в своих ладонях. «А ты у бара», — прошептала она. «Я думаю», — сказал ей, — «ты найдешь объятия мальчишки Фиша, пусть и на рабской подстилке, более подходящими для себя, чем заваленную шкурами постель толстяка Луриуса, этого у бара, в жены которому ты предназначалась». Она посмотрела на меня со слезами на глазах. «На ночь распорядился я, обращаясь к старшему кухонному мастеру, скуешь их одной цепью». «Покрывало одно?» — спросил он. «Да», — ответил я. Девушка снова разразилась рыданиями, но Фиш, осторожно поддерживая ее за руку, вывел ее из зала. Глядя на них, я рассмеялся. Остальные поддержали меня дружным хохотом. Шутка удалась на славу. Действительно, не только сделать рабыней-посудомойкой девчонку, которой предназначалось стать у бары всего коса, но и бросить ее в постели самому обычному мальчишке-рабу. Об этом еще долго будут рассказывать не только во всех портах Тассы, но и по всему гору. Как посрамлены будут Кос и Тирос, извечные враги моего Порткара. Какое это удовольствие унизить врагов. Как приятно иметь власть, богатство, успех. Нетвердой рукой я полез в стоящий у моих ног мешок и, набрав полную горсть золотых монет, швырнул их в зал, с улыбкой наблюдая, как падают на пол золотые кружочки, попавшие ко мне из Ара, Тироса, Коса, Тентиса, Тарии и самого Порткара. Приверженцы мои с диким хохотом, расталкивая друг друга, полезли под столы, подбирая раскатившиеся по всему залу золотые монеты. И каждый из них двойного веса. «Паги!» — крикнул я, поднимая кубок, мгновенно наполненный Телимой. «Жаль только, что Миди с Табом не могут сейчас разделить со мной весь этот триумф». Я стоял, покачиваясь и держась рукой за стол. «Паги!» — потребовал я. И Телима снова наполнила мой кубок. И тогда опять полез в мешок и, зачерпнув пригоршню золотых кружочков, с диким хохотом швырнул в самый дальний конец зала, криком подбадривая бросившихся подбирать их, ползающих по полу на четвереньках моих приверженцев. Я пил и расшвыривал монеты, пил и расшвыривал. Зал наполнился безудержным хохотом и ликующими воплями. «Да здравствует Боск!» — доносилось до меня со всех сторон. «Слава Боску! Адмиралу Порткара!» Я со стервенением швырял пригоршни все новых золотых кружочков в зал, и все громче звучали в ответ прославляющие меня голоса моих приверженцев. «Да!» — кричал я и сам. «Да здравствует Боск!» И все подносил и подносил Телиме свой ненасытный кубок. «Слава Боску!» — стоял у меня в ушах. «Слава адмиралу Порткара!» «Да!» — хрипел я. «Да здравствует Боск! Да здравствует!» До меня донесся какой-то, словно исполненный страха, крик. И я, повернувшись сквозь застилавшую мне глаза мутную пелену, разглядел сидящую на краю стола, прикованную к нему Луму. Она смотрела на меня. В ее глазах застыл ужас. «Ваше лицо!» — воскликнула она. «Что с вашим лицом?» Пошатываясь на нетвердых ногах, Я недоуменно уставился на нее. В зале внезапно воцарилась тишина. «Нет», — пробормотала она, встряхивая головой, — «ничего, уже ушла». «Что случилось?» — спросил я. «Ваше лицо», — едва слышно ответила она. «Что с ним?» — не понял я. «Нет, нет, ничего». Она опустила глаза. «Что с ним такое?» — потребовал я ответа. «На мгновение», — пробормотала она, — «я подумала. Мне показалось, что это лицо Сурбуса». Кровь ударила мне в голову. Завопил я вне себя от ярости и изо всех сил отшвырнул ногой стол, за которым я сидел, сметая с него блюда и кубки с пагой. Тура и Ула истерично закричали. Сандра, в ужасе закрыв лицо руками, с диким воплем кинулась прочь, звеня совершенно неуместными в начавшейся панике колокольчиками. Лума, ошейник которой был цепями прикован к ножке перевернутого мной стола, упала вместе с ним на пол, тщетно пытаясь выбраться из подсыплющихся на нее объедков. Рабы не заметались по залу. Бешенство клокотало во мне. Я схватил стоящую под ножей кресла мешок с золотом и, высоко подняв его над головой, со всего размаху швырнул его в середину зала, усеивая золотым дождем копошащихся на полу, подбирающих монеты моих приверженцев. И тут же, круто развернувшись, я нетвердой походкой зашагал из зала. «Адмирал!» — доносились до меня чьи-то крики. «Адмирал!» Я зажал в кулаке висящую у меня на шее золотую медаль с изображением боевого корабля и бегущей вокруг него надписью «Совет капитанов Порткара». Рыхача сапогами по выложенному паркетом полу, крича от распиравшего меня бешенства, я зашагал к своим покоям. Из зала, перекрывая звуки начавшейся свалки, доносились испуганные вопли. Наконец я добрался до своей комнаты и ударом ноги распахнул дверь. Мидис и Тап отпрянули друг от друга. Я едва не задохнулся от гнева и дико завопил, брызгая слюной из широко раскрытого рта и пытаясь вытащить из ножен меч. «Вы хотели доконать меня», — с трудом удалось произнести мне. «Ну что ж, Мидис, готовься к расплате». «Нет», — вступился Тап, — «это моя вина». «Это я заставил ее». «Нет, нет», — воскликнул Мидис. «Это я во всем виновата». «Пытать, я буду тебя пытать», — бормотал я. «Я посажу тебя на кол». Мне кое-как удалось взять себя в руки. Я повернулся к Табу. «Ты был неплохим человеком, Таб», — сказал я ему, — «поэтому тебя пытать я не буду». «Защищайся», — указал я ему на меч. Таб пожал плечами. Он не стал обнажать оружие. «Вы можете просто убить меня», — сказал он. «Защищайся!» — крикнул я. «Хорошо!» — ответил он и вытащил меч. Мидис, рыдая, бросилась между нами на колени. «Нет!» — причитала она. «Убейте лучше меня! Убейте Мидис!» «Я убью тебя прямо у нее на глазах!» — бросила Табу. «А потом подвергну ее пыткам!» «Да, да, убейте Мидис!» — рыдала она. «Только дайте ему уйти, пусть он уйдет!» «Ну почему? Почему ты это сделала?» — закричал я. «Почему?» «Я люблю его», — рыдая пробормотала она. «Люблю». Я расхохотался. «Ты любишь? Ты не можешь любить», — бросила я ей. «Ты ведь Мидис, маленькая, ничтожная, эгоистичная, тщеславная дрянь. Ты не можешь любить никого, кроме себя». «Я люблю его», — прошептала она. «Люблю». «А меня ты не любишь?» — спросил я. «Нет», — покачала она головой, — «не люблю». «Но ведь я дал тебе так много всего. Я чувствовал, как слезы подступают у меня к глазам. И разве я не дал тебе самое большое удовольствие?» «Да», — ответила она, — «вы дали мне очень многое». «А удовольствие?» — допытывался я. «А разве ты не получила наивысшего наслаждения?» «Да», — ответила она, — «получила». «Тогда почему?» — закричал я. «Я не люблю вас», — ответила она. «Нет, ты любишь», — кричал я, — «любишь». «Нет», — сказала она, — «не люблю. И никогда не любила». Слезы покатились у меня по щекам. Я снова спрятал меч в ножны. «Забирай ее», — сказала Табу. «Она твоя». «Я люблю ее», — сказал он. «Забирай ее», — взорвался я. «И чтобы я тебя больше не видел, убирайтесь отсюда». «Минис», — хрипло пробормотал Таб. Она бросилась к нему, и он обнял ее за плечи. Так он и оставил мою комнату, обнимая девушку и продолжая сжимать в руке забытый, все еще обнаженный меч. Я принялся бродить из угла в угол. Затем устало опустился на каменное ложе, устеленное шкурами, и стиснул голову руками. Сколько я так просидел, не знаю. Внезапно мое внимание привлек донесшийся с порога комнаты легкий шорох. Я поднял голову. В дверях стояла Телима. Я удивленно посмотрел на нее. «Ты пришла натирать полы в комнате?» – недовольно спросил я. Она улыбнулась. «Это было сделано раньше», – ответила она, – «чтобы вечером я смогла прислуживать на празднестве». «Мидис больше не принадлежит мне. Она предпочла мне другого. Я потерял ее. Я навсегда потерял ее». «Мидис», — повторял я, не в силах остановиться, — «Мидис». Затем, несколько успокоившись, я встал на ноги и, вытерев лицо краем туники, долго стоял, борясь со сжимающими горло спазмами, уперев невидящий взгляд в стену. Бесцельно походив по комнате, я опустился на покрывающее каменное ложе шкуры и низко опустил голову. «Это очень тяжело. Любить и не быть любимым», — пробормотал я, обращаясь к Телиме. «Я знаю», — прошептала она. Я задумчиво посмотрел на нее. Ее волосы были аккуратно расчесаны. «Ты причесана», — заметил я. Она улыбнулась. «Одна из кухонных работниц», — ответила она, — «нашла сломанный гребень, брошенный улой». «И она разрешила тебе его взять?» — заметил я. «Мне пришлось выполнить за нее много работы», — сказала Телима, — «чтобы она позволила мне в одной из ночей, которую я сама выберу, воспользоваться им». «Возможно, эта новая девчонка», — сказал я, — «чтобы понравиться этому мальчишке Фишу, тоже когда-нибудь пожелает им воспользоваться». Телима улыбнулась. «Тогда ей тоже придется много работать за ту девушку», — ответила она. Я рассмеялся. «Иди сюда», — позвал я ее. Она послушно подошла и снова стала передо мной на колени. Я прикоснулся ладонями к ее лицу. «И это моя гордая Телима? Моя прежняя хозяйка?» — сказал я, глядя на нее, босую, стоящую передо мной на коленях, в измятой, заляпанной жирными пятнами туники посудомойки, со стягивающим ей горло стальным рабским ошейником. «Да, мой Убар», — прошептала она. «Хозяин», — строго поправил я ее. «Хозяин», — послушно повторила она. Я стащил с ее руки золотой браслет и внимательно оглядел его. «А как ты посмела, рабыня?» — спросил я, — «носить его в моем присутствии?» Она удивленно посмотрела на меня. «Я хотела сделать тебе приятное», — прошептала она. Я отшвырнул браслет в сторону. «Кухонная рабыня», — сказал я. Она низко опустила голову, из глаз у нее закапали слезы. «Ты рассчитываешь добиться моего расположения?» — заметил я, — «явившись сюда в такую минуту?» Она подняла на меня глаза. «Нет», — покачала она головой. «Но твой трюк не удался». Она снова покачала головой. Я взял ее за ошейник, вынуждая ее смотреть прямо мне в глаза. «Ты достойна своего ошейника», — продолжал я выговаривать ей. Ее глаза вспыхнули. В них появилось что-то от прежней Телимы. «На тебе тоже ошейник», — ответила она. Я сорвал висевшую у меня на шее широкую алую ленту с золотой медалью, на лицевой стороне которой с раздутыми парусами бежал по волнам отчеканенный корабль, и отшвырнул ее в угол комнаты. «Ты дерзкая рабыня», — сказал я. Она не ответила. «Ты явилась сюда, чтобы еще больше помучить меня?» «Нет, нет», — воскликнула она. Я поднялся на ноги и толкнул ее на холодный пол. «Ты хочешь занять место первой девушки?» – закричал я. Она медленно поднялась, продолжая смотреть себе под ноги. «Нет», – тихо произнесла она, – «не для того я пришла сюда в эту ночь». «Хочешь стать первой девушкой?» – кричал я. «Хочешь? Я знаю!» Внезапно она подняла на меня горящие злобы глаза. «Да!» – крикнула она. «Хочу! Я хочу стать первой девушкой в этом доме!» Я расхохотался, услышав от нее самой это признание собственной вины. «Ты рабыня, посудомойка!» «Стать первой!» – смеялся я. «Я сейчас же отправлю тебя на кухню, где тебя хорошенько угостят плетьми!» Она смотрела на меня со слезами на глазах. «А кто будет первой девушкой?» – спросила она. «Сандра, конечно», – ответил я. «Она очень красива», – согласилась Телима. «Может быть, ты видел ее танец?» – поинтересовался я. «Да», – ответила Телима, – «она очень, очень красивая». «Ты умеешь так танцевать?» – спросил я. «Нет», – жалобно улыбнулась она. «Сандра, кажется, действительно старается во всем мне угодить», – заметил я. «Она хочет мне понравиться». Телима заглянула мне в лицо. «Я тоже стараюсь тебе понравиться», – прошептала она. Я рассмеялся над ней, над гордой Телимой, подвергающей себя таким унижениям. «Ты прекрасно научилась пользоваться всеми хитрыми уловками рабыни», – заметил я. Она уронила голову на грудь. «Неужели на кухне тебе так не нравится?» – продолжал я издеваться. Сквозь пелену слез на глазах она обжигала меня гневным взглядом. Я отвернулся. «Можешь возвращаться на кухню», – бросил ей. Через секунду я почувствовал, что она собирается уходить. «Подожди», – окликнул я ее, и она, остановившись у самой двери, обернулась. И тут у меня вырвались слова, пришедшие, казалось, откуда-то из самих глубин моего сердца, из тех глубин, о существовании которых я даже не подозревал. Ни разу с тех пор, когда я стоял перед Хохаком на Ренцевом острове связанный, на коленях, подобные столь мучительные слова не всплывали в моем сознании. «Я так несчастен», — сказал я, — «и так одинок». У нее снова потекли слезы по щекам. «Я тоже одинока», — прошептала она. Мы медленно, словно невольно, подошли друг к другу и протянули руки. Наши ладони соприкоснулись. И тут слова вместе со слезами потекли сами собой, и мы заговорили разом, перебивая один другого. «Я люблю тебя», — пробормотал я. «И я люблю тебя, мой Убар», — воскликнула она. «Я так давно тебя люблю». Глава 16. Темной ночью в Порт-Каре. Я держал в руках милое, любящее существо, бестягивающее ее горло ошейника. «Убар мой», — прошептала Телима. «Хозяин», — поправил я ее. Она укоризненно отшатнулась от меня. «Неужели тебе не хотелось быть моим убаром, а не хозяином?» «Хотелось бы», — ответил я, глядя ей в лицо. «Ты и тот, и другой сразу», — сказала она, снова осыпая меня поцелуями. «Убара моя», — бормотал я. «Да», — шептала она, — «я твоя убара и твоя рабыня». «Но ошейника на тебе, кстати, нет», — заметил я. «Это хозяин снял его, чтобы ему удобнее было покрывать поцелуями мою шею». Я кивнул, соглашаясь, и крепко прижал ее к себе. Она вскрикнула. «Что-то не так?» «Все в порядке», — рассмеялась она. Я провел рукой у нее по спине и ощутил под ладонью покрытой корочкой следы от плети кухонного мастера. «Несколько часов назад я доставила неудовольствие своему хозяину», — напомнила она. «Меня наказали плетьми». «Ну, извини», — пробормотал я, не найдя ничего более умного. Она рассмеялась. «Убар мой, ты иногда бываешь таким глупым», — призналась она. «Я ушла без разрешения, и меня за это, конечно, наказали, так что все правильно». По-своему, она была права, но логика ее меня удивляла. «Я довольно часто заслуживаю наказания», — поведала она, — «но далеко не всегда его получаю». Она снова рассмеялась. Нет, она, конечно, горянка до глубины души. Во мне хотя бы частично продолжал жить землянин. Я крепче прижал к себе Телиму. И ведь никогда, никогда, твердил о себе, ты не сможешь даже всерьез рассматривать вопрос об отправке этой женщины на землю. Это будет равносильно ее убийству. В этой запруженной толпами людей пустыне, с их лицемерным эгоизмом и бессмысленной жестокостью, она мгновенно зачахнет, завянет, как редкий прекрасный болотный цветок, вырванный с корнем и втиснутый среди безжизненных камней. «Ты все еще расстроен, мой Убар?» — спросила она. «Нет», — ответил я, целуя ее. Она ласково провела ладонью у меня по щеке. «Не будь таким грустным», — попросила она. Я огляделся и нашел золотой браслет. Поднял его и снова надел ей на руку. Она вскочила на ноги, приминая лежащие на полу шкуры, и вскинула вверх левую руку. «Я Убара!» — воскликнула она. «Убара!» «Обычно, — заметил я, — на Убарах надето еще хоть что-нибудь, кроме браслета». «Даже в постели?» — удивилась она. «Ну, этого я не знаю», — решил я не уточнять эти тонкости. «Я тоже», — призналась она, и тут же, окинув меня лукавым взглядом, поспешила утешить. «Ничего, я спрошу об этом новую девушку на кухне». «Все ясно. Ты просто распутная девка», — с грустью констатировал я, потянувшись к ее лодыжке. А она поспешно отступила назад и подбоченилась, царственно попирая брошенные на пол меха. «Как смеешь ты, раб, обращаться с подобными словами к своей Убаре?» — высокомерным тоном вопрошала она. «Это я раб. А кто же?» Я бросился отыскивать снятый с нее ошейник. «Нет, нет!» — кричала она, смеясь и утопая в мехах. «Не нужно!» Я нащупал ошейник. «Ты никогда на меня его не наденешь!» — закричала она и умчалась от меня. Я, естественно, тут же решил нацепить на нее ошейник и кинулся вдогонку. Она, хохоча, носилась по комнате, увертываясь от меня, но в конце концов я все же загнал ее в угол и, прижимая к стене своим телом, защелкнул на ней ошейник. Затем поднял ее на руки, отнес на середину комнаты и снова бросил на шкуры. Она дернула за ошейник, словно хотела сорвать его с себя, и раздраженно посмотрела на меня. Я сжал ее запястье. «Тебе никогда меня не приручить», — процедила она сквозь зубы. Я поцеловал ее. «Хотя, может, когда-нибудь тебе это и удастся». Я заглушил ее слова следующим поцелуем. «Наверное, даже очень скоро», — призналась она, а после очередного поцелуя добавила. «Мне даже страшно, как быстро я сдаюсь». Притворившись, будто смех мой приводит ее в ярость, она вдруг начала отчаянно сопротивляться. «Но сейчас тебе меня не взять», — бормотала она. Я усмехнулся и дал ей возможность самой довести себя до изнеможения, а затем стал осторожно, едва касаясь, трогать ее напряженное извивающееся тело ладонями, губами, покрывать его поцелуями под аккомпанемент ее стонов и сдавленных криков, неторопливо подводя ее к высшему пику наслаждения. И за секунду до этого мгновения, почувствовав ее доведенное до предела мучительное ожидание и готовность выплеснуть наружу переполняющую ее радость и томление, я снял с нее ошейник, чтобы она могла встретить этот момент свободной женщины. «Я люблю тебя», — наконец нашла в себе силы пробормотать она. «Я тоже люблю тебя, Телима». «Но иногда ты должен любить меня как простую рабыню», — не удержалась она от рекомендаций. «Все тебе не так», — посетовал я. «Просто каждой женщине нужно, чтобы иногда ее любили как Убару», — тоном мудрой наставницы продолжала инструктировать меня Телима. «А иногда как рабыню». Я тут же начал воплощать в жизнь только что приобретенные мной знания. Потом мы долго лежали в объятиях друг друга. «Убар мой», — обратилась ко мне Телима. «Да». «Почему на празднестве, когда пел слепой певец, ты плакал?» «Просто так», — ответил я, — «без причины». Мы лежали на шкурах рядом, обнявшись и глядя в потолок. «Когда-то несколько лет назад, — вспоминала она, — я уже слышала песню от Эрли Бристольского. На болотах? Да, певцы иногда посещают Иренсовые острова. Но я слышала песню от Эрли Бристольском раньше, когда еще была рабыней в Порт-Карре, в доме моего тогдашнего хозяина». Телим всегда была немногословной, вспоминая о времени, когда была рабыней. Я знал, что она ненавидела своего бывшего хозяина, что ей удалось убежать, и чувствовал, что рабство оставило в ее душе глубокий мучительный след. На болотах я имел несчастье на себе испытать частицу, продолжавшей тлеть в ее сердце ненависть. А рана, нанесенная ей прежним владельцем, очевидно оказалась так глубока, что породила в ней ответное желание поиздеваться над любым другим мужчиной, подвергнуть его унизительным оскорблениям, что делало для нее месть еще более сладкой. Странная она женщина. Интересно, откуда все же у нее этот золотой браслет? И что самое странное, она девушка из богом забытой ренсоводческой общины, оказалась грамотной, сумела прочесть надпись на ошейнике, когда я его на нее надевал. Но я снова не заговорил с ней об этих вещах, а наоборот. Стал прислушиваться к ее словам. Еще девчонкой на Ренсовом острове и потом рабыней в клетке моего хозяина, я часто по ночам лежал без сна и думал об этих песнях и о героях, о которых в них говорится. Я отыскал ее руку. Чаще всего я размышляю о Эрли Бристольском. Я продолжал молчать. «Как ты думаешь, такой человек где-то есть?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «А разве раньше он не мог существовать?» Она перекатилась на живот и заглянула мне в лицо. Я все еще лежал на спине, уставившись в потолок. «В песнях мог», — сказал я. «Такие люди могут встречаться только в песнях». «А в жизни разве героев не бывает?» — рассмеялась она. «В жизни не бывает», — ответил я. Она подавленно замолчала. «В жизни есть только человеческие существа, жалкие и ничтожные», — добавил я. Долгое время я тоже молчал, остановив на потолке свой невидящий взгляд. «Человеческие существа слабы», — наконец, словно откуда-то издалека донесся мой собственный голос. «Они жадны и эгоистичны, тщеславны и самолюбивы. Они злобны и завистливы, уродливы и достойны лишь презрения». Я посмотрел на нее. Они продажны и жестоки. Нет, таких героев, как Эрл Бристольский, на свете нет. «На свете есть только золото и меч», — рассмеялась она. «И тела женщин», — добавил я. «И песни». «Да, и песни». Она положила голову мне на плечо. Мы начали уплывать куда-то в темноту, в тишину и спокойствие. Вдруг я различил где-то вдалеке глухие, едва слышные удары большого гонга. Вслед за ними, несмотря на столь ранний час, в доме послышался какой-то шум. Шаги людей по коридорам, их громкие разговоры. Я стряхнул с себя остатки сна, сел на постели и стал натягивать на себя одежду. Кто-то бежал по коридору, приближаясь к моей комнате. «Меч», — сказала Телими. Она вскочила на ноги и принесла меч, лежавший у стены, куда я отшвырнул ее несколько часов назад, когда чуть было не убил ее. Я вложил меч в ножны и надел их на пояс. Шаги были совсем рядом, и через секунду в дверь комнаты постучали. «Капитан!» — услышал я голос Турнака. «Войди», — разрешил я. Он ворвался в комнату и остановился у порога с горящими бешенством глазами, в которых отражался отсвет принесенного им факела, и с растрепанными, торчащими во все стороны волосами. «Вернулись патрульные корабли», — срывающимся голосом сообщил он. «Объединенная флотилия Тироса и Коса в часе отсюда». «Подготовьте мои корабли к отплытию», — приказал я. «На это нет времени», — воскликнул он. «Капитаны разбегаются. Все, кто может, спешат оставить порт-кар». Я хмуро посмотрел на него. «Бегите, капитан», — крикнул он. «Бегите!» «Ты можешь идти, Турнак», — сказал я. Он смущенно взглянул на меня, нерешительно потоптался у порога и, вздохнув, вышел из комнаты. Я услышал, как где-то на пути у него испуганно вскрикнула женщина. «Забирай свои корабли и людей, которые еще с тобой остались, помогая мне собираться», — бормотал Телима. «Погрузи в них свои сокровища и беги отсюда, мой Убар». Я кинул ее внимательным взглядом. Она была сейчас очень красива. «Беги!» — воскликнула она. «Пусть Порткар умрет!» Я подобрал с пола медаль на широкой алой ленте с отчеканенным на ее лицевой части боевым кораблем в окружении надписи «Совет капитанов Порткара» и положил его в свой кошель. «Беги! Не теряй времени!» — сказала Телима. «Пусть Порткар сгорит! Пусть он умрет!» «Ты очень красива сейчас», — сказал я. «Пусть он умрет», — она разрыдалась. Шагая по коридору, я еще слышал ее рыдание. У меня было странное ощущение, будто я наблюдаю за собой со стороны. Я точно знал, что именно буду делать, и понятия не имел, почему я это делаю. В центральном зале, где еще недавно пир стоял горой, я неожиданно для себя застал своих офицеров. По-моему, они были в полном составе. Я посмотрел на их лица. Широкоплечего громадного Турнака, быстрого, всегда спокойного Клинтуса, опытного грибного мастера и многих других. Большинство из этих людей были отъявленными головорезами, грабителями и убийцами. Что же заставило их собраться в этом зале? Боковая дверь открылась, и в комнату быстро вошел Тап. «Прошу прощения, капитан», — извинился он. «Я занимался проверкой кораблей». Мы обменялись оценивающими взглядами. Я улыбнулся. «Я счастлив, что под моим началом служат люди столь усердные и старательные», — сказал я. «К вашим услугам, капитан», — ответил он. «А я как раз отдаю Турнуку приказы подготовить корабли к выходу в море», — заметил я. «Ваши приказы выполняются еще до того, как вы их отдаете», — расплылся в улыбке Турнак, демонстрируя дырку во рту вместо правого верхнего зуба. «Что будем делать?» — спросил один из моих капитанов. Что им можно было сказать? Если объединенная флотилия Тироса и Коса действительно находится на подступах к Порткару, тогда нам не оставалось ничего, кроме как спасаться бегством или принимать бой. Хотя ни к тому, ни к другому мы не были бы на